Семья Акиты договорилась о моем трудоустройстве, но Нагата все равно решил устроить дополнительные испытания. Поскольку он обычный терапевт, несложно предположить, что этот приказ ему поступил свыше. Вряд ли прямиком от главного врача. Скорее всего, кто-то из заведующих был не в лучших отношениях с Акитой, и хотел лишний раз ткнуть их в допущенную оплошность. А порекомендовать некомпетентного врача – это оплошность немаленькая. От моей будущей работы напрямую зависит жизнь многих людей в корпорации Ямамото Фарм. Расскажите мне, Кацуригисан, начал он, где вы учились? В медицинском университете Осаки, уверенно произнес я. Ответы на такие банальные вопросы я зазубрил заранее. Биографию Кацурагитинде я изучил достаточно хорошо, чтобы сойти за него и не вызвать лишних подозрений. Хаэм, поджал губы Нагата, не в токийском, что ж, он сразу же нашел, к чему прикопаться. Но все это, формальности. Этот разговор существует лишь для того, чтобы вывести меня из равновесия. Я пока не восстановил способность управлять процессами своего организма, но сейчас мне это и не требуется. Такими беседами меня не пронять. Скажите, Кацурагисан, о чем ваши научные работы? Спросил Нагата, хитро ухмыльнувшись. Простите, не понял я. Ну, у вас наверняка, должно быть, не менее 5 научных работ. Делаю скидку на ваш возраст, разумеется, заявил Нагата. На этом вопросе мой прежний наставник, доктор Намура, точно бы обделался. Старику давно за 5-й десяток, а научных работ у него как не было, так и нет. Я не занимался научной деятельностью, честно ответил я. Мой голос не дрогнул, и это застало Нагату врасплох. Врач явно ожидал, что уж этот вопрос точно заставит меня понервничать. Это весьма печально, Кацурагисан, насупил брови он. Хорошо, последний вопрос. Кто ваши родители? Теперь Нагата Джиро прощупывает почву. Пытается понять, кто заплатил семье Акита, чтобы те за меня поручились. Мои родители занимаются сельским хозяйством в деревне, неподалеку от Осаки, скрестив руки на груди, ответил я. Нагата откинулся на спинку стула и тяжело вздохнул. Вот теперь и его ритм сбился. Мужчине начало казаться, что я его разыгрываю. Сами посудите, Кацурагисан, произнес он, имеет ли нам смысл приступать к вступительным испытаниям, как сами считаете? Разумеется, стоит, Нагата-сенсей, нагло улыбнулся я. Вы ведь так и не оценили моих навыков. Вот такой легкой фразой я обесценил весь его опрос. Хотя, если посудить, в нем и правда не было никакой ценности. Разве мое образование, наличие научных работ и состояние семьи как-то могут повлиять на мои врачебные навыки? Пока что Нагата думает именно так, но я заставлю его изменить свое мнение. Ладно, Кацурагисан, вздохнул он, надевайте халат, поскорее приступим к делу. У меня еще много работы. Нагата Джиро вышел из-за рабочего стола и пошагал к полке, на которой лежали истории болезней. Мужчина взял 3 папки и принялся ждать, пока я подготовлю себя к выходу в отделение. Я надел халат и накинул на шею свой фонендоскоп. Мы с Нагатой покинули кабинет. Мужчина запер дверь и повел меня в соседний корпус. Я ожидал, что он предложит мне принять нескольких людей, но у Нагаты были другие планы. Врач привел меня в терапевтическое отделение стационара. Постовые медсестры увидели меня и тут же начали перешептываться. «Значит так, Кацурагисан», – начал Нагата. «Сегодня в отделении дежурю я, поэтому есть возможность провести вам небольшой экзамен в условиях стационара. Сейчас вы посмотрите 3 больных. Я не стану показывать истории болезни до тех пор, пока вы не поставите каждому из них предварительные диагнозы. Если ваши диагнозы хотя бы приблизительно совпадут с нашими, вы будете приняты на работу в качестве стажера. Если нет, мы расстанемся». Условия, в которые поставил меня Нагата Джиро, были несправедливыми с самого начала. Я должен был выставить диагноз без анализов и инструментальных исследований. Все, что мне было дозволено, лишь осмотреть пациентов собственными глазами и использовать стандартные инструменты вроде тонометра и фонендоскопа. Будь я простым среднестатистическим японским врачом, испытание было бы гарантированно мною завалено. Несколько раз угадать диагноз реально, но точно указать все без дополнительных исследований невозможно. Однако у меня есть анализ и многолетний опыт. Прежде чем приступать к осмотру, Нагата спросил у пациентов разрешение. Никто из них не был против. При госпитализации больные подписывали согласие на взаимодействие со студентами и стажерами. Мы прошли в первую палату. Я осмотрел отекшего, тяжело дышащего мужчину. Мне даже не понадобился анализ, чтобы быстро определить диагноз. Эта задачка была слишком простой для зоркого глаза. «Хроническая сердечная недостаточность, Нагата-сенсей», — сообщил врачу я. Нагата-джира, сжав губы, удовлетворенно закивал. «Верно, Кацураги-сан, верно. Но это было элементарно. Посмотрим, как вы справитесь дальше», — сообщил он. Нагата, видимо, ожидал, что я совсем конченый идиот. Но теперь ставки резко возросли. Я уже дал один верный ответ, и это вынуждало Нагату начать нервничать. Второй осмотр показался мне куда более интересным. Я долго выслушивал легкие и сердце пациента, попутно изучая его тело с помощью анализа. Однако мое внимание не привлекало ни одна часть его организма. Мужчина был в идеальном состоянии, и это заставило меня насторожиться. «Что-то вы долго, Кацураги-сан», — поторопил меня Нагата. «Неужели так сложно?» Нагата испытывал мое терпение. Меня начало раздражать его желание меня завалить. «Хороший врач не может позволить себе беглый осмотр, Нагата-сенсей», — холодно ответил я. «Пациент здоров, у него нет никаких недугов. Это ваш окончательный ответ, Кацураги-сан», — приподняв левую бровь, уточнил Нагата. «Да, что ж, вы правы», — нехотя признался он. «Фурухата-сан лежит у нас на профилактическом обследовании. Он абсолютно здоров». Сердце Нагаты-джира ускорило ритм. Он начал сомневаться. Образ бестолкового дилетанта, которым он меня считал, начал стремительно разрушаться. Но Нагата не походил на мерзавца. Я замечал удовлетворение и даже восхищение в его взгляде, когда сообщал ему правильные ответы. Мужчина явно был рад убедиться в моем профессионализме, но на него давил кто-то сверху. Кому-то в этой клинике или в корпорации Ямамото Фарм очень не хотелось, чтобы меня взяли на эту работу. «Что ж, Кацураги-сан, в таком случае я представлю вам последнего пациента. Мне бы очень хотелось, чтобы вы выставили максимально точный диагноз. Будьте внимательны, от этого ответа зависит, станете ли вы моим подопечным или нет». Мы вошли в последнюю палату, где лежал бледный мужчина по имени Ямагути Кадзуя. Для начала я решил осмотреть его, не используя анализ, но мои способности гудели. Интуиция сообщала о тяжелом недуге. С пациентом определенно было не все так просто. В его легких стоял шум из сухих хрипов. Ямагути тяжело дышал, и от него даже сейчас пахло сигаретами. Похоже, медсестры не проконтролировали, и он только что выбирался из палаты, чтобы покурить. В глубине его легких я видел мощное болезненное сияние. Я отошел от Ямагути Кадузи, предварительно поклонившись, чтобы отблагодарить пациента за предоставленную возможность попрактиковаться на нем, и направился к выходу из палаты. «Куда вы, Кацураги-сан?» – удивился Нагата. «Вы не скажете мне диагноз? Я хотел бы поговорить с вами снаружи, Нагата-сенсей», – тихо ответил я. Нагата хмыкнул, но все же вышел вслед за мной в коридор. «В чем дело?» – поинтересовался он. «У Ямагути-сана рак легкого», – сообщил я. «Мне не хотелось говорить об этом при пациенте». Нагата-джи раскривился так, будто я только что чем-то его оскорбил. «Что за глупости, Кацураги-сан?» – с недовольством спросил он. «По-вашему, это смешно? Не понимаю, о чем вы, Нагата-сенсей», – честно признался я. «У Ямагути-сана хронический бронхит курильщика. По-моему, это очевидно. А вы несете чепуху о какой-то онкологии. Вы что, компьютерный томограф? У вас рентгеновское зрение? Как вы можете ставить такой диагноз, просто послушав легкие?» Нагата усмехнулся надо мной. «Вы сами сказали мне поставить наиболее точный диагноз», — решил поспорить я. «Образование находится в самом тяжело прослушиваемом участке легкого. Именно поэтому вы и не смогли его обнаружить. Немыслимая наглость», — воскликнул он. «Вы решили поучить меня? Учиться никогда не поздно, даже вам», — продолжил отстаивать свое мнение я. «Проведите дополнительное обследование и убедитесь, что я прав. С меня довольно, Кацураги-сан», – махнул рукой Нагата. «Я прошу вас покинуть нашу клинику». Глава 4. Для Нагаты было важнее выслужиться перед вышестоящими, чем послушаться совета коллеги, чем спасти человеческую жизнь. «Вы пожалеете об этом, Нагата-сан», – холодно сказал я. «Это угроза? Вы угрожаете мне, Кацураги?» – вскипел Нагата. «То, что вы имеете связь с семьей Акита, еще ничего не. Акита-сан здесь ни при чем», — ответил я. «Я не намекаю, что вас ждут проблемы от семьи Акита. Я говорю прямо, вы пожалеете. Скоро поймете, что я имел в виду». Я не стал кланяться и прощаться с доктором Нагатой. Плевать я хотел на эту чепуху. Отплясывать перед этим нахалом, значит унижаться. А унижаться я ни перед кем не собираюсь. не хочет брать на работу знающего специалиста, это его дело. Я скинул халат и вышел из клиники Ямамото Фарм. Остро захотелось выпить кофе. Теперь мне предстоит прикинуть новый план действий. Зашел в кофейню напротив небоскреба и заказал себе двойной эспрессо. Наслаждаясь терпким ароматом крепкого кофе, я начал прикидывать варианты будущих действий. А вариантов всего было всего два. Либо искать новое место работы, либо найти рычаг давления на Нагату Джиро. Конечно, можно было бы позвонить Тошибе и попросить его надавить на Нагату через семью Акита, но этот вариант я отмел сразу. Одно дело – попросить себе рабочее место за помощь, другое дело – навязываться с просьбами после сделки. Акита сделали, что должны были, больше просить у них я ничего не собираюсь. Да и давить на Нагату Джиро особого смысла нет, на него и так уже давит кто-то сверху. Мой экзаменатор далеко не глупый человек. Обычно мне хватает одного взгляда, чтобы оценить ум и компетентность специалиста. Он бы взял меня на работу, если бы не два фактора. Влияние начальства и его гордыня. Его взбесил тот факт, что я решил оспорить его диагноз. Но как раз об этом он позже и пожалеет. К сожалению, рано или поздно заболевание Фурухаты Кадзуи даст о себе знать. Жаль, что тогда уже будет слишком поздно что-то решать, но пациент должен об этом знать. Если до завтра Нагата не проведет дополнительные исследования, я тайно проникну в клинику для разговора. Тем временем, клиника Ямамото Фарм, диагностическое отделение. Рентгенолог Саназаки Мамору внимательно присмотрелся к экрану и, обнаружив то, что искал, удивленно воскликнул. «Вот она!» Он ткнул пальцем в маленькую точку на мониторе. «Видите, Нагата-сан, вы оказались правы. На первом снимке, признаюсь честно, я не заметил образования в легких Фурухаты-сана. Хорошо, что вы назначили повторную компьютерную томограмму. И как вы умудрились заподозрить опухоль? Она находится очень глубоко. Все-таки вы невероятный диагност, Нагата-сан». Нагата Джиро оцепенел. Он молча смотрел на снимок, стараясь даже не моргать лишний раз. Кацураги Тенда был прав, пронеслось у него в голове. «Это не я ее нашел», — признался он. Стажер постарался. «Стажер», — удивился Саназаки. «Ничего себе, Нагата-сан, мы с вами проглядели, а стажер высмотрел спрятавшееся новообразование, недурно, что тут сказать, не знал, что вы взяли стажера». Нагата снял очки и протер уставшие глаза. «Еще не взял», — ответил он. «Но вижу, что поторопился». Нагата Джиро достал телефон и набрал номер постовой медсестры терапевтического отделения. «Да, Нагата-сан», — из телефона послышался приятный женский голос. «Асими-сан, вызови к Фурухате Кадзуи онколога из торакального отделения. Я скоро подойду». Нагата положил трубку и рухнул на стул рядом с Саназаки Мамору. «Нагата-сан, не убивайтесь вы так», — попытался успокоить терапевт-рентгенолог. «Опухоль действительно сложно было обнаружить. Но она совсем небольшая и лимфатические узлы еще не поражены. Фурухату прооперируют и будет, как новенький». «Я переживаю не из-за Фурухаты», — ответил Нагата. «Тогда из-за чего?» — не понял Мамору. «Я допустил большую ошибку, и мне нужно ее исправить». Я допил кофе и тут же мысленно себя отругал. «Так тщательно слежу за здоровым питанием, но каждый раз проигрываю схватку чашки кофе. У каждого должна быть своя слабость, даже у лучшего целителя России. Хотя о чем это я? Я ведь теперь коренной японец, и пока что всего лишь молодой терапевт в поисках работы. Но это пока. Путь к вершине я научился находить уже очень давно, и далеко не благодаря своей силе. Просто не привык мириться с низким положением. Не уймусь, пока не дорвусь до комфортной жизни. Комфортные условия и здоровые пациенты – вот он, мой личный кайф от жизни. Ну и чашечка двойного эспрессо, будь оно неладно. Телефон в моем кармане завибрировал. «Нагата Джиро, ему-то что еще от меня нужно?» «Слушаю вас, Нагата-сан», — ответил я. «Мне казалось, наш с вами разговор уже окончен. Кацураги-сан, я прошу вас вернуться в клинику». «Прямо сейчас», — произнес он. «Чего это он вдруг?» «Честно говоря, не горю я желанием выслушивать эти команды от своего несостоявшегося шефа». «С какой стати?» — спросил я. «Вы меня поперли из клиники чуть ли не с позором, а теперь просите вернуться?» «Не прошло и двух часов, что вдруг изменилось?» «Кацураги-сан, я прошу вас вернуться, потому что не смогу выразить своего сожаления по телефону», — заявил Нагата. «И потому что вы были правы, у Фурухаты Кадзуи рак легкого». «А во, быстро же он среагировал. Все-таки первое впечатление меня не обмануло. Нагата Джиро далеко не дурак, иначе бы он не работал в этой клинике. Он не поверил мне, но решил перестраховаться. Разумно, хоть и рискнул, подвергнув пациента большему облучению. Наверняка они сделали повторную компьютерную томографию. Вы правда рассчитываете, что я вернусь после этого собеседования? Начал напирать я. Давайте не будем юлить, Нагата-сан. Я поставил 3 правильных диагноза практически вслепую, а вы прогадали с одним из них, имея на руках все результаты обследований. Я уже начал искать другую клинику. Подождите, Кацураги-сан, затараторил Нагата. Кроме того, перебил его я. Нагата-сан, я прекрасно понял, в чем главная проблема. Вы, высококвалифицированные специалисты, я уважаю таких, как вы. Однако кто-то давит на вас сверху. Вы приняли решение пожертвовать потенциально полезным сотрудником ради личной выгоды или чьей-то прихоти. Я прав, Нагата Джиро замолчал. Я не стал класть трубку. Решил дать ему шанс. Мне было интересно, что он ответит на мое заявление. Кацураги-сан, заговорил, наконец, он. Единственное, о чем я могу вас спросить, зайдите хотя бы на 10 минут в мой кабинет. 10 минут, я не отниму у вас больше времени. Лучше нам с вами поговорить лично, с глазу на глаз. Я не хотел давать ему понять, что готов принять приглашение. Работа в клинике Ямамото Фарм меня интересовала больше, чем в любой другой клинике Токио. Однако слабины давать нельзя. Нагата Джиро должен понять, чего действительно стоит Кацураги Тенда, как специалист. «Простите, Нагата-сан», — сказал я, — «меня ждут на собеседовании в другой клинике. Умоляю вас, Кацураги-сан, я впервые в жизни вижу, чтобы кто-то определил столь сложную локализацию рака на слух», — воскликнул Нагата. «Я поговорю с заведующим, с главным врачом, если потребуется. Вы будете получать достойную зарплату даже будучи стажером. А когда перейдете на полную ставку терапевта?» «Достаточно, Нагата-сан». «Кацураги-сан, я не могу отпустить такого специалиста. Я хочу, чтобы вы стали моим коллегой», — предпринял последнюю попытку Нагата. «И она была успешной. Этого я и добивался. Я хотел, чтобы он произнес это прямым текстом. Нужно было сразу расставить все точки над «и». И так понятно, что первое время мне придется побыть стажером, иначе не позволит мой стаж работы. Но отношение ко мне должно быть, как к высококвалифицированному специалисту. Плевать, кем там был Кацураги Тенда до моего появления. Я спас целую страну от пандемии, сохранил миллионы жизней. Пусть никому здесь об этом не известно, но мои навыки должны быть оценены по достоинству. Я зайду к вам в течение часа, Нагата-сан, сказал я после короткой паузы. Посмотрим, к чему мы сможем прийти в ходе этой беседы. Спасибо, Кацураги-сан, обрадовался Нагата Джиро. Я буду вас ждать. Я услышал вздох облегчения, а затем положил трубку. Испытав глубокое удовлетворение, я откинулся на спинку кресла. Улыбнувшись, я взглянул на подошедшую ко мне официантку. Что ж, в честь маленькой победы, гулять так гулять. Мне, пожалуйста, еще чашку капучино, попросил я, без сахара. С первой же зарплаты куплю себе хорошую кофемашину и мешок зерен. Я выждал час и направился на повторное собеседование в клинику Ямамото Фарм. Сразу гнать туда сломя голову было нельзя. Пусть Нагата еще немного подождет, понервничает. В любой организации нужно уметь правильно себя поставить. И хорошо бы это сделать еще до трудоустройства. Коллеги и заведующие – это всегда потенциальные противники. В первую очередь нужно быть готовым к войне. Если я хочу достичь вершины, конкуренции не избежать, а союзников стоит отбирать крайне тщательно. Если Нагата Джиро не мстительный человек, вряд ли он захочет подгадить мне в дальнейшем за наш не самый приятный телефонный разговор. Я показал ему на примере, как умею осматривать людей. Его восхищение можно использовать, чтобы привлечь врача в дальнейшем, как своего союзника. Нужно выяснить у него, кто из вышестоящих пытался помешать моему трудоустройству, но сомневаюсь, что он так просто скажет мне имена. Это влиятельные люди. Если уж они решили пойти против решения семьи Акита, хм, я ведь никому не мог перейти дорогу. В этом теле я нахожусь чуть больше 2 недель. У меня банально не было возможности насолить кому-то из важных людей, а прежний Кацураги подавно на такое бы не отважился. Я вновь поднялся на 3-й этаж и вошел в кабинет Нагаты Джиро. На этот раз без стука. Терапевт тут же вскочил со своего стула и быстрым шагом подошел ко мне. Он уже давно меня ждал. Скорее всего, с окончания нашего телефонного разговора. Я думал, что Нагата в первую очередь примется балаболить о том, как он сожалеет о содеянном, но он зашел еще дальше. Нагата Джиро исполнил сайкэйры, самый низкий из современных японских поклонов. Его спина согнулась под углом в 45 градусов. Это был самый уважительный поклон, и он предназначался для крайне серьезных извинений. «Примите мои извинения, Кацураги-сан», — дрожащим голосом произнес он. «Благодаря вам Фурухата-сан теперь получит свое лечение вовремя». Его отец, один из главных людей в отделе доклинических исследований Ямамото Фарм, если бы не вы. «Достаточно, Нагата-сан», — попросил я. «Давайте присядем и поговорим». Нагата Джиро выпрямился и присел за свой стол, я уселся напротив него. Вот теперь началось настоящее собеседование. Цирк, который подготовили для моей персоны, наконец окончился. «Буду честен, я хотел бы работать в вашей клинике», — сказал я. «Я не против начать свою профессиональную деятельность со стажировки под вашим началом, Нагата-сан, но меня крайне смущает тот факт, что кто-то из вышестоящих людей настроен против меня. Вы не могли бы поделиться со мной причиной столь агрессивного поведения, Нагата-сан? По правде говоря, Кацураги-сан, я не знаю, почему сверху пришла такая, просьба», — Натага аккуратно подбирал слова. «Имен я вам сказать не могу, и не просите, Кацураги-сан, я и так уже сболтнул лишнего». «Лишнего сболтнули, это верно», — усмехнулся я. «Ладно, Нагата-сан, я готов выходить на работу хоть с завтрашнего дня, но у меня есть несколько условий». «Я вас внимательно слушаю, Кацураги-сан», — терпеливо произнес Нагата. «В первую очередь я хотел бы, чтобы вы остались верны своим словам и позаботились для меня о достойной зарплате. Жалкие гроши стажера меня не устраивают. Пока я числюсь вашим, так сказать, подмастерье, пусть бухгалтерия компенсирует это премиями». «Это не проблема, Кацураги-сан», — кивнул Нагата. «Я смогу договориться с заведующим». «Хорошо», — кивнул я. «Второе условие: Фурухата Кадзуя-сан и его семья должны знать, что именно я поставил диагноз. С учетом уже появившихся врагов в Ямамото Фарм мне не помешают и союзники. Акиты Такихира и его дочери Аи недостаточно. Мой недоброжелатель может оказаться выше их. Нужно быть готовым ко всему». «Я и не думал прибирать к рукам ваши заслуги», — замотал головой Нагата. «Фурухати-сану еще не сообщили его диагноз, но как только это случится, я обязательно упомяну ваше имя. Даю свое слово». «Что-то еще, Кацураги-сан?» «Да», — кивнул я. «Последняя просьба». Нагата Джиро напрягся. Он боялся, что я потребую чего-то невозможного. Но я прекрасно знал границы дозволенного, и мое последнее условие было предельно уместным. «Я бы не хотел, чтобы между мной и вами были столь напряженные отношения», — сказал я. «Нам предстоит работать вместе, а учитывая наши будущие взаимоотношения наставник-стажер, мы будем взаимодействовать теснее, чем другие сотрудники. Пусть вся эта неурядица, что произошла между нами сегодня, останется позади. Вы выполните мои условия, а я забуду свои обиды. Никакой мести и затаенной злобы, только дружеские отношения. Это самое простое, Кацураги-сан», — улыбнулся Нагата Джиро. «Я бы хотел того же. Это скорее взаимная просьба. Не держите на меня зла, зря я в вас сомневался. Рад, что мы пришли к общему знаменателю, Нагата-сенсей», — сказал я. «В таком случае, прошу вас, покажите мне, как все тут устроено, и сообщите в отдел кадров об одобрении моей кандидатуры». «Договорились», — кивнул Нагата. «У вас есть пара свободных часов, Кацураги-сан, могу провести вам экскурсию по клинике прямо сейчас». «Было бы прекрасно», — согласился я. «Я свободен». Нагата Джиро повел меня по лечебным и диагностическим отделениям. Пока стационары меня не сильно интересовали, ведь в первое время меня могли допустить только до поликлиники. Что самое приятное, Нагата показал мне мой будущий кабинет. Это уже подразумевало тот факт, что я не буду сидеть вместе с ним на приеме и заниматься чем угодно, кроме медицинской деятельности. Такого бардака, как в больнице Кагавасеки, тут нет, и это уже большой плюс. «Пока вы будете стажером, Кацураги-сан, к вам на прием будут записывать работников с первых этажей небоскреба Ямамото», — объяснил Нагата. «Наших водителей, грузчиков, технический персонал. Но это только поначалу». «Я понимаю, всему свое время», — кивнул я. «Видите ли, Кацураги-сан, в нашей клинике есть особая система рейтинга. Такое в других учреждениях не практикуется. Ее придумал наш главный врач вместе с самим Ямамото-саном. Видимо, семья Ямамото заправляется всей корпорацией. Несложно догадаться, учитывая, что их фамилия в самом названии компании, небоскреба и даже клиники. Расскажите поподробнее о рейтинге, Нагата-сан, попросил я. Как он работает? Система достаточно сложная, принялся разъяснять Нагата. Она состоит из двух основных компонентов, из оценок пациентов и из наших отчетов руководству. После приема каждому пациенту предлагается оценить работу врача по нескольким шкалам. Это не обязательно, но обычно настаивает регистратура. В наши обязанности принуждать людей к оценке не входит. Этим, как я и сказал, занимается персонал регистратуры. А что касаемо отчетов, поинтересовался я. В нашей клинике, как и везде, существуют планы. Их надо выполнять, объяснил Нагата. Заведующие будут ожидать от вас определенных цифр в конце каждого месяца. Число принятых больных, количество профилактических осмотров и так далее. Вы быстро втянетесь, Кацураги-сан, в этом нет ничего сложного. Все, как и в остальных клиниках, за исключением одного «но». Ваша продуктивность напрямую влияет на рейтинг. От рейтинга зависит, за какие этажи небоскреба отвечает врач. Например, за мной на данный момент числится этажи с 30 по 40. Звучит достаточно просто, кивнул я. А это крайне любопытная система. В абсолютном большинстве клиник все терапевты имеют равные привилегии. Каждый отвечает за определенный участок района и наблюдает только людей со своих адресов. Но эта клиника не прикреплена ни к одному из районов Токио. Ее единственная задача – наблюдать за здоровьем сотрудников Ямамото Фарм. И вся эта система мне чертовски пришлась по душе. Я вижу прямой путь к вершине. Мне не придется получать дополнительное образование в ближайшее время, чтобы перейти к руководящим должностям. Достаточно добраться до верхних этажей. Готов поспорить, что врач, который наблюдает семью Ямамото, получает очень большие деньги. А как же люди, которые не состоят в корпорации, уточнил я. Если я правильно понимаю законы, граждане Японии имеют право обращаться в абсолютно любую клинику, независимо от места жительства. Верно подмечено, Кацураги-сан, кивнул Нагата. Да, так и есть. К нам иногда попадают и такие люди. Ими, как правило, занимаются терапевты, которые отвечают за первые 30 этажей. К вам они гарантированно попадут на прием, и не раз. Даже ко мне иногда попадают. Наша короткая экскурсия затянулась на 3 с лишним часа, но такова была моя инициатива. Перед выходом на работу хотелось как можно лучше ознакомиться со структурой клиники. По итогу я остался доволен. Когда выдвинулся домой, уже начало темнеть. Я не спеша прогулялся по району, сделав крюк, прежде чем попасть в квартиру. Токио пришелся мне по душе. Вокруг не переставая, кипела жизнь. А жизнь – это моя специализация. С ней я и работаю. Прежде чем подняться к себе, я поужинал в уже приглянувшейся мне раменной, после чего отправился спать. Весь следующий день я потратил на бумажную волокиту в отделе кадров. Подпись там, подпись здесь, бюрократия. От нее нигде нет спасения, даже в Японии. Особенно в Японии. В итоге мой первый рабочий день поставили на понедельник. Впереди у меня были 2 выходных, и я решил потратить их с пользой. В здоровом теле, здоровый дух. Как я всегда говорил, болезненный человек не может лечить других людей. Именно поэтому я сразу же принялся приводить свое новое тело в порядок. Начал с утренней пробежки, а субботним вечером разыскал ближайший фитнес-клуб. Цена на месячный абонемент была просто заоблачной – 65 тысяч йен. В больнице Кагавасаки я столько даже не зарабатывал. Но удивляться тут нечему. Центр Токио – это не то место, где стоит искать деревенские цены. До первой зарплаты я решил обождать с покупкой абонемента, пока можно обойтись и занятиями дома. Если я хочу быть конкурентоспособным, мне необходимо поддерживать высокий уровень тестостерона. А для этого нужно соблюсти 3 условия. Хорошая пища, регулярный спорт и женщины. Если с первыми 2 пунктами я уже начал справляться, то с 3-м мне только предстояло разобраться. Ну ничего, я в Токио всего 2 дня. Посмотрим, как обстоят дела с прекрасной половиной человечества в Ямамото Фарм. Но если там все такие же красотки, как Акитая или Канама Ририка, у которой я снимаю квартиру, ух, будем рассчитывать, что выбор достаточно широк. Наступил понедельник. Я поднялся ровно в 6 утра, сделал небольшую разминку и принял ледяной душ. Еще в воскресенье заранее озаботился о питании на будущую неделю, поэтому с утра мне не пришлось тащиться за рамином. В холодильнике ждал борщ. Ну что я могу поделать? Не вся японская кухня приходится мне по душе, а времени изучать новые рецепты у меня пока не было. пришлось прибегнуть к старым, я бы даже сказал, древним знаниям. На работу я пришел раньше большинства врачей, просто хотел этим утром прийти первым. У пути к вершине должно быть бодрое начало, однако в моем кабинете уже кто-то был. У моего рабочего стола кружилась молодая девушка в белом облегающем костюмчике. Я невольно обратил внимание на ее притягательную фигурку еще до того, как задался вопросом, а кто это трется в моем кабинете? Поднял, называется, тестостерон. Увидев меня, девушка вздрогнула, но тут же пришла в себя и поклонилась. «Доброе утро, Кацураги-сан!» – воскликнула она. «Я, Агавахана, ваша медсестра. Нас еще не успели представить друг другу». Кацураги-тенда, улыбнувшись, поприветствовал ее я. «Рад знакомству, Агава-сан, но не успели мы толком поговорить, как телефон Ханы зазвонил». Девушка поспешила ответить на звонок. «Да?» – спросила она. «Да, Кацураги-сан уже на рабочем месте, а что, угу?» «Поняла». Хана положила трубку и воскликнула. «Кацураги-сан, у вас экстренный пациент, ждет на первом этаже». «Что, уже?» «А вот и бодрое начало, о котором я говорил». Глава 5. «Агава-сан, предупреди пациентов, что я немного задержусь», – попросил я и, подхватив фонендоскоп с тонометром, быстрым шагом направился к выходу из кабинета. «Хорошо, Кацураги-сан, удачи вам!» – воскликнула Агава-хана. «Удачи, ха! Моя медсестра полагает, что я еще совсем зеленый и неопытный. Знала бы она, сколько людей я уже успел излечить. Список не маленький. Можно выпустить несколько толстых книг с одними лишь фамилиями людей, чью судьбу я спас. Однако после смерти мой список обнулился. Пора заводить новый». В кабинете неотложной помощи на первом этаже меня ждал пациент, мой первый пациент в клинике Ямамото Фарм. Если не считать Фурухату Кадзую, которому я диагностировал рак легких еще до своего трудоустройства, вот с него-то я и начну поднимать свой рейтинг. Задерживаться на пациентах первых этажей корпорации мне не хотелось, и я рассчитывал поскорее подняться выше. И чем быстрее я это сделаю, тем тверже смогу показать свой профессионализм коллегам. Ведь здесь между всеми терапевтами идет жесткая конкуренция за рейтинг. Я вошел в кабинет неотложной помощи, где меня сразу же встретил фельдшер. «Доброе утро, Кацураги-сан», – поприветствовал меня молодой медработник с рыжеватыми волосами. «Нода Такия, фельдшер неотложной помощи», – представился он и сразу же перешел к делу. «Это я звонил вашей медсестре. Готовы осмотреть пациента?» «Разумеется, Нода-сан», – кивнул я и подошел к кушетке. На ней лежал седовласый мужчина лет 60 и беспокойно озирался по сторонам. «Имя, возраст и должность?» Я коротко попросил Такия предоставить общую информацию о пациенте. «Фукуда Игараси, 62 года, уборщик помещений», – быстро ответил Такия. «Поступил с жалобами на». Нода Такия замолчал. По какой-то причине он затруднялся продолжить отчет. «Доброе утро, Фукуда-сан», – поприветствовал я старика и принялся мерить ему давление. Мужчина тут же громко вскрикнул и принялся вырывать руку из манжеты тонометра. «Грязный!» – воскликнул он, а затем продолжил невнятно бормотать что-то отдаленно напоминающее членораздельную речь. «Он грязный, одежда грязная, надо помыть и постирать». Фукуда потянулся к молнии на своем комбинезоне и принялся трясущимися руками ее расстегивать. «Так с какими жалобами поступил пациент, Нода-сан?» – решил уточнить я у Такия. «Он ни на что не жаловался». А вот у работников офиса на третьем этаже появились жалобы на него самого. Из-за этого Фукуду-сана сюда и доставили. «Конкретнее, Нода-сан», – попросил я. «Да, простите, Кацураги-сан», – кивнул Нода-такия. Фукуда-сан убирал помещение третьего этажа, но вскоре начал странно себя вести, приставать к работникам офиса с непонятными заявлениями и раздеваться догола, закончил фразу Такия. «Доктор, направьте меня, пожалуйста, в стиральное отделение», – заявил пациент, вцепившись в рукав моего плаща. «Мне что-то нехорошо. Вызвать психиатрическую бригаду?» – спросил меня Такия. «Нет, Нода-сан, не стоит», – остановил его я и обратился к пациенту. «Фукуда-сан, направлю вас, куда скажете. Только дайте мне померить вам давление. Я уже его меряю», – заявил Фукуда, положив руку себе на лоб. 37,8. Фельдшер Нода Такия пожал плечами и тихо хохотнул. Я бросил на парня грозный взгляд, и он сразу же утих, осознав свою ошибку. «Совсем, что ли, спятил? Смеяться над пациентом – верх непрофессионализма. Посмотрел бы я на этого болвана, если бы он принялся расхаживать голышом по поликлинике перед своими коллегами. Я настойчиво натянул манжету на руку Фукуды Игороси и принялся накачивать в нее воздух. Делал я это исключительно для отвода глаз. На деле я уже активно изучал его головной мозг с помощью анализа. Психиатрические отклонения мой анализ видеть не может. Они слишком тонкие и происходят на молекулярном уровне. Другое дело, сосуды головного мозга. Их я видел прекрасно, но никаких нарушений обнаружить не смог. Ожидал увидеть признаки инсульта, но с нервной системой Фукуды все было в порядке. По крайней мере, на первый взгляд. Но что было действительно не в порядке, так это давление. Перевалило за 180 на 100. Бешеный пульс, повышенное потоотделение. Вот и ответ на вопрос. Все предельно просто. Нода-сан, позвал я фельдшера. Мне понадобится ваша помощь. Приготовьте, пожалуйста. Дверь в кабинет неотложной помощи распахнулась. Кто-то открыл ее чуть ли не с ноги. В комнату вошел мужчина в белом халате и разъяренными взглядом осмотрел меня с ног до головы. «А, новенький», — хмыкнул он. «То-то я думаю, почему кабинет занят так долго. Нода-сан, сколько я еще должен ждать? Освободите кабинет? Мне нужно осмотреть одного важного пациента». Я взглянул на бейдж, что висел на халате неизвестного мне врача. «Мурата Саташи, терапевт, этажи 50-60, важная птица, достаточно высокий ранг, отсюда и абсолютно неадекватное самомнение». Доктор Мурата влетел в кабинет и первым делом принялся договариваться с Нодой Такиа, проигнорировав при этом мое существование. А мы с Такиа были совсем не равны по статусу. Он – фельдшер, а я – терапевт. Первым делом Мурата должен был обсудить свою проблему со мной, но никак не с Такиа. «Нода-сан, введите пациенту магнезию внутривенно», – попросил я, – «и приготовьте направление на госпитализацию». «Кацураги-сан», – прошептал Такиа, – «шестой ранг». Почему-то голос Ноды дрожал. Казалось, будто он испуган появлением доктора Мураты. Или же он боялся за меня. Меня появление Мураты Саташи беспокоило меньше всего. Ранг влияет исключительно на зарплату и этажи, за которые отвечает врач. Как я уже понял, сами ранги придумали медработники, чтобы показательно разделить своих коллег на обыкновенных врачей и более престижных. Если Мурата Саташи – это шестой ранг, то я на данный момент что-то вроде нулевого. Повторюсь, Нода-сан, магнезия и направление на госпитализацию, велел я. «Погодите-ка, госпитализация?» – возмущенно воскликнул Мурата. «Так, значит, ваша возня затянется еще минут на 20, Кацураги-сан, так дела не делаются. При всем уважении, Мурата-сан, придется подождать», – спокойно произнес я. «У пациента гипертонический криз. Если не будем действовать быстро, рискуем дотянуть до инсульта». «Хм», – хмыкнул Мурата и подошел к кушетке. «Только не говорите мне, Кацураги-сан, что это, тот самый уборщик, который напугал работниц офиса своей наготой?» «Он самый», – кивнул я. «Тогда здесь ни о чем даже говорить», – махнул рукой он. «Нода-сан, вызывайте психиатрическую бригаду. Выведите пациента в зал ожидания. Пусть за ним присмотрят санитары. Мне нужен кабинет». Нода Такиа растерянно глядел то на меня, то на Мурату. Фукуда же продолжал что-то невнятно бормотать. «Мурата-сан, я его лечащий врач, и мне решать, какова будет дальнейшая тактика лечения», – твердо сказал я. «Фукуда Игороси не психиатрический больной. У него помутнение сознания на фоне гипертонического криза. Мне уже доводилось такое видеть и не раз. Я не хочу даже слушать этот бред, Кацураги-сан», – вскрикнул Мурата. «Если мой пациент прождет еще хотя бы пару минут, то я потеряете рейтинг», – закончил за него я. «Здоровье человека важнее рейтинга. Вот я и вышел на поле конкуренции. Битва за рейтинг, в которой нельзя забывать о человечности. Я доложу о вашем отношении к работе Нагати-сану», – пригрозил мне Мурата. «Кажется, ему доверили наставничество над вами, Кацураги-сан. Прошу, докладывайте», – кивнул я, попутно заметив, что фельдшер все-таки вышел из состояния оцепенения и начал вводить магнезию моему пациенту. «Уверен, что Нагата-сан придет к тому же выводу, что и я. Я бы не стал так активно спорить с доктором Муратой, если бы не знал, что у нас есть несколько кабинетов неотложной помощи. Он мог занять любой другой, но продолжал принципиально выживать меня из этого. Вполне очевидно, почему у Мураты Саташи шестой ранг. Уверен, что он быстро добрался до середины небоскреба, быстро сожрав слабых коллег, но на большие у него пока не хватает выдержки. Мурата Саташи не стал больше со мной спорить и покинул кабинет, громко хлопнув дверью. Фу-ух, шумно выдохнул Нода Такья. Вы нажили себе серьезного врага, Кацураги-сан. Удивительная система в этой клинике. Нажить в первый же день врага, причем на ровном месте. Что ж, это на меня похоже. Отплясывать перед коллегами и пытаться быть хорошим, не в моем стиле. Тем временем старик Фукуда начал успокаиваться. Магнезия уже начала снимать его давление. Скоро и сознание начнет приходить в норму. С самого начала было очевидно, что мужчина не сошел с ума. Все работники Ямамото Фарм проходят регулярные медицинские осмотры. Если у Фукуды были бы предпосылки к психиатрическим нарушениям, это бы заметили уже давно. А такой резкий срыв совсем не походил на шизофрению. Я уселся за стол и быстро поставил свою подпись в направлении на госпитализацию. Кладем Фукуду-сана в терапевтическое отделение, объяснил я Ноде Такья и протянул направление для дальнейшего заполнения. Диагноз – гипертонический криз. Обязательно напомните постовой медсестре, чтобы вызвала ему невролога. Риск инсульта все еще высок. Хорошо, Кацураги-сан, кивнул Такья. Так и сделаю. На этом заваруха в кабинете неотложной помощи окончилась, и я вернулся в свой кабинет, чтобы начать прием. На душе осталось чувство удовлетворения. Я был на 100% уверен, что направил Фукуду правильно. Сейчас старика откапают, а затем, не пройдет и суток, после чего здравое сознание к нему обязательно вернется. Жаль, ему будет стыдно из-за произошедшего, но от таких осложнений никто не застрахован. Куда страшнее было бы, если бы по указке доктора Мурата его отправили в психиатрию, попутно накачав транквилизаторами. Тогда все могло закончиться очень плачевно. Около моего кабинета стояла громадная очередь. Да уж, а тут толкучка даже плотнее, чем в русских поликлиниках. Хотя удивляться тут нечему. В Японии на прием одного пациента выделяется всего лишь 3 минуты. Обыкновенному врачу без способности анализа такое потянуть не очень-то просто. Однако для меня это совсем не проблема. Какой там 3 минуты? Управлюсь за 2. Я сел за стол и открыл электронную картотеку. Моя медсестра, Агавахана, услужливо поставила мне чашку кофе и спросила. Ну что, Кацураги-сан, мне звать первого пациента? Да, Агава-сан, давайте начинать. Торжественно воскликнул я. Пора спасать людей и набивать свой рейтинг. Мой первый прием в клинике Ямамото Фарм пролетел незаметно. За 5 часов я принял более 30 пациентов. Половина из них успела пройти назначенные мною дополнительные обследования и посетить меня еще раз. Эта особенность японских клиник мне особенно нравилась, если вспоминать мою прежнюю работу в России. Когда я начинал свою карьеру обычным врачом, а уже потом открыл в себе дар целителя и меня перевели в больницу с магическим профилем. Между первым и повторным приемом на моей родине проходило от 2 до 5 дней, здесь же от 2 до 5 часов. Все дело в хорошо отлаженной работе диагностического отделения. Современная аппаратура готовила анализы моментально, а очереди на УЗИ и рентген были минимизированы за счет большего количества рабочих мест. Таким образом, человек успевал за один день и предъявить свои жалобы, и пройти обследование, и получить правильное лечение. Простите мне мою эмоциональность, Кацураги-сан, но вы – нечто. Улыбнулась Агавахана, когда прием подошел к концу. Даже доктор Нагата не принимает людей с такой скоростью, а он – очень хороший специалист с большим стажем. Я решил, что не стоит тратить время на раскачку, ответил я, попутно заполняя электронные карты. У нас очень престижная клиника, надо соответствовать. На деле я сильно сократил время за счет анализа. Я заранее видел, кого из пациентов точно следует отправить на инструментальные исследования, а для кого хватит и обычных анализов крови. Кровь – мое слабое место. Я не вижу молекул, не вижу микроскопических изменений в организме. Остается рассчитывать, что местная лаборатория работает достаточно хорошо, ведь именно они – мои главные союзники в постановке диагнозов. Но кроме лаборатории, есть еще один человек, на которого определенно стоит обратить свое внимание – на Агавухану. Я уже очень-очень давно пришел к выводу, что умелая, опытная медсестра – это половина хорошего врача. Нам с Ханой необходимо сработаться, и как можно скорее. «Как давно вы здесь работаете, Агава-сан?» – спросил я. Девушка была очень молода. Хане сложно было дать больше 20-22 лет. Опыта у нее явно маловато, но в течение дня девушка работала достаточно усердно. Из нее может получиться настоящий алмаз, из которого я выкую один из своих инструментов для продуктивной работы. Возможно, звучит это слишком прагматично, но по-другому на этой работе нельзя. Я работаю здесь всего год, Кацураги-сан, Хана расплылась в лучезарной улыбке. Девушку радует, что я ею интересуюсь. Сердцебиение Ханы учащается. Тук-тук-тук, люблю этот звук. Он означает, что моя собеседница приятно взволнована. Вы очень неплохо себя показали, похвалил ее я. Для первого дня совместной работы просто чудесно. Ох, о чем вы, Кацураги-сан, игриво махнула рукой Хана. Это вы, мой спаситель. Вы появились очень вовремя. У доктора Мураты с этого понедельника в отпуск ушла медсестра, и меня хотели посадить к нему на прием. Мурата-сан, хороший специалист, но у него такой скверный характер. Думаю, не стоит говорить о таких вещах за спиной у Мураты-сана, предупредил ее я. Ох, девушка испуганно прикрыла рот руками. Прошу прощения, Кацураги-сан, больше не повторится. Врачебная этика требовала сделать Хане замечание, но я был полностью согласен с девушкой. Доктор Мурата сегодня показал себя во всей красе. Познакомиться, как подобает, нам не позволяла ситуация. У нас обоих были экстренные пациенты, на традиционную вежливость времени не оставалось. Однако Мурата Сатоши все же повел себя очень непрофессионально, и я бы даже сказал, агрессивно. А если уж говорить совсем прямо, вот же засранец. Но Датакия тоже показал себя не с лучшей стороны. Фельдшеру следовало выполнять мои указания, а не отвлекаться на капризы доктора Мураты. Еще и это хихиканье над пациентом. Тьфу. Видимо, отношение в клинике напрямую зависит от принадлежности к этажу Ямамото Фарм. Если ты, пациент с нижних этажей, большого внимания не жди. Если ты, врач, который ведет нижние этажи, не жди большого уважения. Прямо сейчас я нахожусь у самого основания этой пирамиды. Можно даже сказать, что в каком-то смысле я по колено в песке окружающей ее пустыни. Со стажировкой нужно распрощаться, и как можно скорее. А это напрямую зависит от Нагаты Джира, моего наставника, которому собрался настучать на меня Мурата Сатоши. Интересное кино. Я еще не завершил свой первый рабочий день, а уже влип в сеть местных интриг. Но так даже интереснее. Чувствую, желание конкурировать со своими коллегами будет только сильнее поджигать во мне страсть к работе. Как только я закончил заполнять карты, мне тут же позвонил доктор Нагата. «Да, Нагата-сенсей», — ответил я. «Кацураги-сан, не могли бы вы зайти в мой кабинет?» — попросил наставник. «Нам нужно обсудить одну проблему». «Хорошо, скоро буду», — сказал я и положил трубку. А вот и Мурата, судя по всему, сделал свой ход. Добрался-таки до Нагаты и излил всю свою желчь. Хм, а если подумать, не слишком ли странная ситуация произошла сегодня утром? Все-таки, чтобы повести себя таким образом, нужно быть не просто конечным засранцем, а совсем уж отпетым кретином. А кретинов в Ямамото Фарм не держат. Что, если Мурату Сатоши подговорили на это те же люди, что боролись против моего трудоустройства изначально? Что ж, не будем гадать. Посмотрим, что скажет Нагата. Проходите, Кацураги-сан, садитесь, предложил мой наставник, когда я вошел в его кабинет. Как ваш первый рабочий день? Слышал в регистратуре, что вы приняли 36 человек и почти половину из них обслужили повторно. Очень хороший результат. Благодарю, Нагата-сенсей, поклонился я. Но вы ведь позвали меня не из-за этого. Думаю, вы уже и сами догадались, зачем я вас позвал, кивнул Нагата Джира. Ко мне заходил Мурата-сан. Он очень нелестно отзывался о вашей работе с экстренным пациентом. Я посчитал, что Нагату Джира стоит поставить в известность, и кратко пересказал ему всю историю. Хм, вот как, задумчиво протянул Нагата и замолчал. Я не считаю, что нарушил субординацию, высказал свое мнение я. Мы с Муратой-саном занимаем равные должности, хоть я и нахожусь на стажировке. Я с вами полностью согласен, Кацураги-сан. Между нами говоря, у Мураты-сана весьма тяжелый характер, и это стоит принять. Приехали. Даже врачи между собой обсуждают Мурату Сатоши. Да он, судя по всему, та еще заноза в заднице этой клиники. Я очень ценю ваш совет, Нагата-сенсей, но принимать такое отношение не входит в мои принципы, заявил я. Кацураги-сан, доктор Мурата знаком с очень широким кругом людей с верхней половины небоскреба. При желании он может сильно испортить вам работу в нашей клинике. А не связано ли все это с теми же людьми, которые пытались через вас задушить на корню мое трудоустройство? Поинтересовался я. Мой вопрос был рискованным. Мы договорились с Нагатой, что не будем возвращаться к этой теме. Но поведение Мураты вынуждало меня завести об этом разговор с наставником. Нет, Кацураги-сан, помотал головой Нагата. «Вряд ли это те же люди. Насколько мне известно, с Муратой-саном они не часто взаимодействуют». Нагата-джира ответил коротко, но из его слов мне удалось извлечь очень много скрытых фактов. «Мой наставник имел 4-й ранг и отвечал за этажи с 30 по 40. Там работали достаточно серьезные, но не столь влиятельные люди. Мурата же был выше. Работники 50-х этажей запросто могли повлиять на клинику. Но раз Нагата сказал, что мои недоброжелатели редко общаются с Муратой, выходит, что они сидят еще выше. А это очень плохо. Дерьмово, я бы сказал. Меня заранее не взлюбили крайне влиятельные люди. Возможно, это какая-то семья наподобие Акита. Круг подозреваемых сузился до верхней трети небоскреба, но пока что это не имело для меня особого значения. Проблема была недалеко наверху, а здесь и сейчас. Имя этой проблеме – Мурата Сатоши. Чего добивался доктор Мурата, когда жаловался на меня вам? Спросил я. Извинений? Нет, Кацураги-сан, вы не поняли, опроверг мою догадку Нагата. Суть его жалобы – не в личном оскорблении. Доктор Мурата полагает, что вы неверно маршрутизировали пациента. По его мнению, Фукуди-сану не место в терапевтическом отделении. «Ну-ну», – кивнул я. «Мурата-сан говорил мне об этом. Он считает, что у уборщика шизофрения. А каково ваше мнение?» «Мое мнение, вы все сделали правильно», – Кацураги-сан, – улыбнулся Нагата. «И для первого рабочего дня с вас хватит. Идите домой, отдохните. Если продолжите показывать такие результаты, как сегодня, ваш стремительно растущий рейтинг буквально вынудит меня подписать приказ о завершении вашей стажировки, как бальзам на душу. Благодарю, Нагата-сенсей, я поклонился наставнику. До завтра». Я покинул кабинет Нагаты-джира, и мною сразу же овладела непреодолимая навязчивая мысль. Кофе, кофе, кофе. Доктору Кацураги срочно требуется заправка. Нужно забежать в кофейню по дороге домой. А еще лучше приобрести термос и носить напиток с собой на работу. Агавахана пока не научилась готовить хороший кофе, а это чуть ли не главная обязанность медсестры. По пути я заглянул в регистратуру, чтобы узнать свой личный рейтинг. Как и следовало ожидать, пациенты поставили мне очень высокие оценки. За повторную явку начислялись дополнительные очки рейтинга. Учитывая, сколько людей я успел сегодня проконсультировать по второму кругу, итоговая цифра вышла просто шикарной. 1314 очков. Нагата-джира рассказывал, что приказ о переводе на новые этажи выходит, когда врач набирает около миллиона очков. В сравнении с миллионом мои сегодняшние очки выглядят скромно, но это первый день, и я еще ни разу не предоставлял начальству отчет о проделанной работе. А именно отчет дает самый жирный прирост к рейтингу. Я оставил халат в кабинете и направился к выходу из больницы. Однако телефонный звонок заставил меня остановиться в дверях. Мне вновь звонил Нагата. «Что-то случилось, Нагата-сенсей?» – спросил я. «Да, Кацураги-сан, случилось», – холодно ответил Джира. «Проблема с вашим пациентом, с Фукуда Игараси. Что с ним?» «Напрягся я. Его экстренно переводит в неврологию», – сообщил Нагата. «Подозрение на инсульт, заведующий терапевтическим стационаром в ярости. Он считает, что вы положили пациента недообследованным. Срочно возвращайтесь. Заведующий хочет с вами серьезно поговорить. Да быть такого не может. Сейчас разберемся». Глава 6. «Как это? Положили недообследованным? Я назначил Фукуде Игараси все необходимые анализы. Им должны были заняться в терапевтическом отделении. Я ведь оставил отметку о необходимости консультации невролога. Откуда взяться инсульту? Особенно с учетом того, что я проверил состояние старика с помощью своих способностей. Риск инсульта был, но благодаря моей настойчивости криз был быстро купирован. И невролог был обязан проконтролировать его дальнейшее состояние. Так какого, спрашивается, черта? Быстрым шагом я вернулся в свой кабинет за халатом. Стоило мне распахнуть дверь, как тут же раздался звонкий женский визг. Переодевающаяся медсестра Агавахана поспешно спряталась за шкафом, прикрыв полуобнаженное тело белым халатом, которое она быстро схватила с вешалки. «Кацураги-сан, вы меня напугали», — выдохнула девушка, выглядывая из-за шкафа. «Агава-сан, дверь надо закрывать. А если бы зашел пациент?» — сделал ей замечание я. «Простите, Кацураги-сан», — смущенно произнесла Хана. «Я думала, что все уже ушли. Мне пришлось вернуться, возникли непредвиденные проблемы», — ответил я, стараясь не смотреть на Агаву. А посмотреть, вообще-то, было на что. Оценив фигуры и лица местных медсестер, я понял, По какому признаку в клинике Ямамото Фарм набирался средний медперсонал? Престижная больница предоставляла своим пациентам высококвалифицированных врачей и доодури сексапильных медсестер. Тактика руководства была понятна: большая часть работников фармакологической корпорации – мужчины. Простой, но крайне действенный способ поднять настроение болеющим работникам. «Не обращайте на меня внимания», – сказал я Хане. «Я только заберу халат и направлюсь в терапевтическое отделение стационара, а вы идите домой. Сегодня мы достаточно потрудились». Агавахана продолжала прятаться за гардеробом, тихо сопя от волнения. «Я покопался в шкафу и не обнаружил своего халата. Да что же за напасть такая? Куда он мог пропасть за 20 минут? А, дошло до меня, наконец. Я заглянул за шкаф, заставив Агаву спрятать взгляд и вжаться в угол еще сильнее. «Агава-сан, вы прикрываетесь моим халатом», — подметил я. «Ой», — Агава покраснела еще сильнее. «Простите, Кацураги-сан, вот, возьмите, только отвернитесь, пожалуйста». Я улыбнулся и встал к Хане спиной. «Можно подумать, я чего-то там не видел». Хотя гормоны молодого организма умоляли меня не отворачиваться, непривычно вновь чувствовать себя в самом расцвете сил. Простой облик полуобнаженной девушки уже способен разгорячить кровь, да и сердце Агавы Ханы тарабанило не меньше моего. Пульс поднялся за 140. «Агава-сан, успокойтесь», — попросил я, лишь слегка обернувшись к ней. «Я ваше сердцебиение даже отсюда слышу. Еще не хватало, чтобы мне пришлось вас откачивать». «Угу», — скомканно кивнула Хана и протянула мне мой халат. «Теперь точно не оборачивайтесь». «Не буду, не буду», — рассмеялся я, надевая халат. «Все, я пошел. До завтра, Агава-сан. Да до завтра, Кацураги-сан. Хорошего вам вечера». Я услышал, как девушка поклонилась за моей спиной. Я покинул кабинет и направился по стеклянному коридору второго этажа в соседний корпус. «Хорошего вечера, а да, вечер, судя по всему, намечался просто великолепным. Получить в первый же рабочий день выволочку от заведующего стационаром в мои планы не входило, но пройти через это все же придется. Надеюсь, что заведующий не такой сварливый нытик, как доктор Мурата. Я рассчитываю на адекватную беседу». Прошел через коридор терапевтического отделения и остановился у двери, на которой висела табличка с именем Накадзима Хидеки, заведующий терапевтическим отделением. Я постучался, после чего вошел внутрь. «Добрый вечер, Накадзима-сан», — я поприветствовал заведующего поклоном. «Кацураги-тенда, вызывали?» Мужчина с белоснежно-седыми волосами с грохотом хлопнул историей болезни по столу. «Добрый ли сегодня вечер, Кацураги-сан?» — нахмурив густые брови, воскликнул Накадзима. «Присаживайтесь». Судя по агрессивному тону Накадзимы, наш разговор уже начался не с той ноты. Старик вел себя так, будто он мой непосредственный начальник, однако я никаким боком его подчиненным не являлся. Я работаю в поликлиническом отделении терапии, но никак не в стационаре. «В чем дело, Накадзима-сан?» — нахмурившись, спросил я и присел напротив заведующего. «В чем дело?» — раздраженно усмехнулся Накадзима Хидеки. «Я вам скажу, в чем дело, Кацураги-сан, так работать нельзя, это преступление. И к гадалке не ходи, Накадзима, типичный холерик. Прежде чем перейти к сути дела, ему нужно хорошо проораться. Только смысла в таком поведении я не видел. Быть может, мы перейдем к сути дела, Накадзима-сан?» — спокойно спросил я. «Я уже давно должен быть дома. Ноздри Накадзимы того и гляди скоро обдадут меня горячим паром. С утра я был на конференции и не видел, что вы положили в мое отделение пациента, совершенно не обследовав его, как подобает», — процедил сквозь зубы он, но кричать все же перестал. «Видимо, понял, что меня его воплями не пронять. Я понимаю, что в поликлинике полно народу и вечные перегрузки, но зачем же так халатно относиться к своей работе с самого начала?» — продолжал отчитывать меня Накадзима. «Кацураги-сан, хоть Фукуда Игараси и простой уборщик, но все же сотрудник корпорации Ямамото Фарм. Я могу предположить, что кто-то из старших коллег убедил вас в том, что людям с нижних этажей можно уделять куда меньше внимания, нежели остальным. Однако это ошибочное мнение. Все они наши пациенты. И в отношении последней фразы я полностью с вами согласен, Накадзима-сан», — ответил я. «Однако я искренне не понимаю, о чем идет речь. Мною были назначены все необходимые обследования. Неправда, вы даже невролога не удосужились вызвать, Кацураги-сан». Накадзима тряс историей болезни так, будто был готов в любой момент выбросить ее в окно. А вот это уже совсем подозрительно. Ведь все, в чем он меня обвиняет, полная чепуха. Я, как раз наоборот, сделал все строго по протоколу. Так куда же пропали мои назначения? Предполагаю, что ошиблись как раз-таки сотрудники стационара. В направлении я перечислил все процедуры, через которые должен был пройти Фукуда Игараси, и невролог входил в их число. Мы не могли пропустить инсульт. Вам нужно искать виновного на другом уровне, Накадзима-сан. Вот как, усмехнулся он и бросил мне историю болезни. Посмотри, в направлении стоит твоя подпись. Я открыл историю и нашел свое направление на госпитализацию. Подпись там действительно стояла моя, но всю остальную часть направления заполнял фельдшер кабинета неотложной помощи Нода Такия, и он не вписал ни одного назначения из перечисленных мною. О неврологе там не было ни слова. Вот значит как, гневно прошептал я, глядя на совершенно пустую бумажку. Значит, война. Что, простите, я не расслышал, Кацураги-сан, попросил меня повторить заведующий. По направлению можно было судить, что пациента и вовсе никто не смотрел, будто я закинул Фукуду Игараси, не глядя в отделение терапии, и пошел дальше вести прием. Вся эта ситуация уже начала изрядно меня выбешивать. Кто-то выстроил против меня целую цепочку событий, которая должна привести к выговору или, на худой конец, к увольнению. И я уже догадываюсь, кто и зачем это делает. Старожилам клиники хочется подорвать мой авторитет, задушить рост рейтинга молодого терапевта на корню, чтобы избавиться от конкурента и навсегда закрепить меня за нижними этажами. Не на того напали, господа. Ох, не на того. Вижу, Накадзима-сан, направление действительно полупустое, согласился я, не буду голословным. Бросаться обвинениями, не имея доказательств, не самое лучшее решение. Подождите до завтра, и я сообщу имя виновного. Что-что, простите. Брови Накадзимы наползли на лоб. Вы еще один день не доработали, а уже собираетесь сбрасывать на кого-то свои ошибки, Кацураги-сан. Я бы на вашем месте не разбрасывался такими заявлениями, Накадзима-сан, посоветовал я. Чем больше вы выражаете агрессию по отношению ко мне, тем больше стыда испытаете, когда я докажу необоснованность ваших обвинений. Накадзима Хидеки опешил. Что, я опять сболтнул лишнего, но иначе я не могу. Выслуживаться и вылизывать пятки каждому старшему сотруднику я не намерен. Если уверен в своей правоте на все 100%, меня хоть танком дави, но я не уступлю в споре. Ваш наставник, Кацураги-сан, очень хороший человек, упомянул заведующий Нагату Джира. Он очень заступается за вас, но что-то мне подсказывает, будто Нагата-сан слепо верит каждому вашему слову. Но я же буду ждать обещанных вами доказательств. За язык вас никто не тянул, Кацураги-сан. Если бы вы просто приняли свою вину, то отделались бы устным замечанием. Но раз вы отрицаете свою причастность к халатности по отношению к пациенту, последствия вашей ошибки будут более серьезными. Если в течение суток я не получу доказательства, о которых вы так рьяно твердите, докладная о вашем поведении отправится на стол к главному врачу.